Глава 3. Поверх разума. Если я вас спрошу, что такое разум, как вы ответите? Ну, наверное, скажете, что разумный мозг — это такая живая машинка по обработке информации и ее анализу. Вот первое, что приходит в голову почти всем. Мысли, сознание, способность думать — вот это вот все. Феномен сознания в этой аудиокниге мы рассматривать не будем. А если вам интересно, прослушайте про это в моей аудиокниге «Квантовая механика и парадоксы сознания». А вот про обработку информации поговорим. Компьютеры ведь тоже обрабатывают информацию. И первое, что приходит людям в голову, когда они узнают, что человечество может и не быть вечным, ну что ж, тогда мы передадим эстафету разуму искусственному интеллекту, а сами сойдем с арены. Второй вариант. Нашим наследником станет искусственный человек, то есть человек генетически модернизированный или вообще киборг какой-нибудь. Животный разум уступит место искусственному. Есть поле зрения науки и третий вариант, вообще странный. Этот вариант рисуют для такого варианта будущего, в котором межзвездные перелеты, не говоря уже о межгалактических, оказались под физическим запретом, и мы прикованы к своей планете до самой смерти Солнца. И другие цивилизации тоже. Что делать в этом случае? Представьте себе человечество, удачно перевалившее за порог технологической сингулярности, которое строит по всей планете приемные передающие станции, чтобы в выбранном диапазоне, лазерном или радио, передавать в космос всю накопленную цивилизацией информацию, которую мы наработали за тысячелетия. Раз за разом, раз за разом. Эти пакеты могут не попасть к братьям по разуму, и мы сами можем не поймать из космоса никакого сообщения. Но может быть и по-другому. Галактические цивилизации, связанные в целую сеть такого рода трансляций. И к этой сети постепенно присоединяются другие постсингулярные цивилизации, успешно перевалившие свой кризис кризисов. Получается великое кольцо цивилизаций, описанное еще фантастом Ефремовым. И какая картина у нас тогда вырисовывается? Цивилизация может давно не существовать, погибнув по тысяче причин, а ее сигнал все еще летит и кем-то будет принят. Информация о ней сохранилась. И даже обогатилась принявший сигнал другой цивилизации, которая дополнила сообщение своей информацией и разослала другим адресатам. Мы получаем сеть точек, постоянно обменивающихся информацией. Но именно так и работает мозг. Нейроны постоянно передают друг другу полученные сигналы, причем иногда просто повторяя сигнал, а иногда видоизменяя. Да, в галактической сети электромагнитные сигналы будут лететь десятки и сотни тысяч лет. Но почему нас должен беспокоить масштаб? Идея такого галактического разума, который потом свяжется с другими галактиками в одну вселенскую сеть, каковая сеть постепенно будет охватывать раздувающуюся Вселенную, стягивая ее информационно, конечно, красиво. Если тут вообще применимо слово «разум», потому что под разумом мы обычно имеем в виду что-то очень животное, что-то нуждающее в конкуренции за ресурсы для своего развития и настраивания сложности. А тут никакой тебе конкуренции, один голый обмен взаимосвязанными сигналами. И мы, люди, задачи, цели, если они вообще будут, этого галактического разума никогда не сможем понять принципиально. Мы сможем его понять не больше, чем лисица теорему Пифагора. Мы не сможем понять этот вселенский мозг так же, как нейрон не может понять весь мозг. Ему нечем. Смелый научный ум, рисующий столь грандиозную картину третьей серии эволюции, готов отказаться даже от фундаментальных принципов эволюции, которые нам на сегодня известны. Этот ум — уже знакомый нам Панов, который наряду с другими деятелями науки пишет об этом статьи. Во время работы над книгой я с ним связался и задал вопрос, ответ на который меня удивил. А вопрос у меня был простой. Эволюция — это конкурентная борьба с себе подобными за ресурсы среды с целью выживания. Эта цель стимулирует развитие с усложнением. А с кем и за что будет конкурировать галактический разум? В чем его дефицитность, которую он будет стараться преодолевать? Чего он хочет? Встречный вопрос. А с кем и за что конкурировал Александр Леонидович Зайцев, когда готовил и посылал в космос свои космические передачи «Космикол-1», «Космикол-2», «Детское радиопослание»? Сноска. Александр Зайцев, доктор физико-математических наук из Института радиотехники и электроники РАН, который в рамках программы SETI по поиску внеземного разума вместе с коллегами отправил с Евпаторийского планетного радиолокатора три послания в 1999, в 2001 и 2003 годах. Они назывались «Космический ЗОВ-1», «Детское послание» и «Космический ЗОВ-2» соответственно. Первое было отправлено к четырем звездам солнечного типа и содержало своеобразную энциклопедию наших представлений о себе и окружающем мире. Второе с музыкальными фрагментами улетело к шести звездам солнечного типа. Третье — к пяти. Какую дефицитность он преодолевал? Между прочим, это недешево стоило. «Человечество в лице Зайцева сделало это от избыточности», — ответил я, имея в виду то самое избыточное разнообразие моделей поведения в системе, которое позволяет системе выживать и надстраивать сложность. Смотри законы эволюции. Вот и ответ. У эволюции могут быть иные причины, не обязательно конкуренция за ресурсы. На самом деле, я думаю, что весь дарвинизм — это феноменология до сингулярной эволюции. Система, не преодолевшая в себе дарвинизм, не пройдет фильтр сингулярности. Система, прошедшая фильтр сингулярности, будет иметь абсолютно иные двигатели эволюции, к дарвинизму отношения не имеющие. Либо такой системы не будет. Экстраполяция любых аспектов дарвинской эволюции за сингулярность абсолютно необоснованна и крайне наивна. Это если коротко. Ну что ж, смело. Красиво. Но не убедил. Я по-прежнему считаю, нет конкуренции, нет развития с усложнением. А зачем, если не припекает? Впрочем, в такие дальние дали мы лезть не будем. Нас устраивает любой вариант будущего, лишь бы оно состоялось. Лишь бы миллиарды лет эволюции на нашей планете не оказались тупиковой ветвью. А то жалко. Но для того, чтобы любой из вариантов будущего случился, человечеству нужно как-то преодолеть тот самый порог сингулярности, а времени осталось мало. Все решится в течение буквально нескольких следующих поколений. Поэтому давайте внимательнее посмотрим на те опасности, которые перед нами стоят. Нам нужно на бреющем полете на остатках генетического керосина дотянуть до того времени, до тех научно-технических достижений, когда мы сможем передать эволюционную эстафету на третий этап. Ну, чтобы успеть породить того или что, кому или чему было бы передавать. Ведь до киборгов, генетически модифицированного человека или настоящего планетарного искусственного интеллекта, которого можно было бы назвать планетарным мозгом, мы пока еще не доросли. А сами в генетическом смысле уже на последнем издыхании. И все усугубляется тем, что нам грозит такая вещь, как разрыв фронта знаний. Поэтому давайте сосредоточимся на опасностях и затронем их все.